Выследив, где живет палач, Рэб дождался вечера, а когда солнце село, Рэб дрожащей рукой снял молоток с крюка и стукнул в доску, прибитую к калитке. Звякнул засов. Рэб готовился увидеть искаженное злобое лицо, освещенное зеленым блеском сатанинских глаз. К его удивлению, палач кротким взглядом оглядел его и грустно сказал: «О, воин, твое лицо красиво, как звезда в тихую ночь. Может быть, по милости Аллаха, твой приход принесет облегчение моей жене, которая никак не может родить. Будь счастлив, главный палач Магриба. Я узнал о твоем несчастье от твоих соседей и принес подобающий случай амулет». Тут же сообразил, что следует делать, Рэб. «Войди, воин, войди. И пусть с тобой войдет жалость Аллаха. Где твой амулет? Если он поможет, я заплачу столько, сколько ты запросишь. О, Аллах! Зачем платить? Мне тоже нужна помощь, о достойный». Польщенный таким обращением, Ибрагим еще приветливее пригласил гостя в дом. Прочитав мысленно молитву, Эреб с трепетом переступил порог. «О небо!» — подумал Эреб. «Это, наверное, лавка людоеда. Тут на стенах и полах лежат драгоценные ковры. Они освещены пламенем ада». Озноб охватил Эреба. Стены, затянутые атласом цвета крови и завешенные коврами снизу доверху, были украшены драгоценными изделиями, редкостным оружием, богатой одеждой, но от этого веяло тлетворным духом. Особенно бросались в глаза чистые одежды, затканные драгоценными дорогими камнями, шлемы с гордо высящимися яркими перьями, тяжелые пояса, обвитые золотой нитью. Костлявыми пальцами смерть стаскивал их со своих холодеющих жертв. На видном месте сверкал драгоценными камнями и золотом кожаный сапог. «Видишь, воин, великий мир повелел отрубить своему военачальнику только одну ногу. По закону и плата с одной ноги. Услади свои глаза с блеском сокровищ вот этого угла». И он подвел Эреба к столу, сплошь заваленному украшениями. Эреб с трудом сдерживал тошноту, а палач, гордый своим богатством, рассказывал: «Трудно сосчитать, сколько здесь колец, браслетов, дорогих украшений. Вот эта стена только для нарядов знати, а вот эта стена лишь для одежды купцов, ученых». Тут вопль из соседней комнаты прервал пояснение палача. Он опрометью выбежал. Стараясь не смотреть на страшные трофеи, Эреб осторожно присел в кресло, не решаясь дотронуться до столика из украшенного перламутром. Вернувшись, палач глухо спросил, какая помощь нужна от него. Было видно, что главный палач Магриба озабочен происходящим в соседней комнате. Оттуда слышны были стоны его жены. Рэп начал издалека. Он рассказал, как Аллах помогает правоверным, помнящим, что один час правосудия стоит 75 намазов. И что, наверное, Аллах милостиво пошлет Ибрагиму сына. «О, воин!» — вскричал ободренный палач. «Да будет твой язык подобен меду, а ноги подобны крыльям ангела. 20 жен и 30 наложниц я переменил, и ни одна не родила мне даже кошку. И вот я взял молодую дочь бедного крестьянина, заплатил за нее кучу монет и тюк ковров, одарил ее обжорливых родственников, кричавших, что пусть лучше она умрет, чем станет женой палача. И вот прошли 12 лун, потом еще 12, я запасся терпением». Эреб молча слушал палача. Он никак не мог представить себе женщину, ставшую женой этого человека, женщину, решившуюся жить в этом доме, где все дышало смертью и тлену. Она очень красива и нежна, моя жена. Она носит одежды и драгоценности, только купленные в лавках. Она не входит в комнаты, заваленные богатствами. А у меня есть еще 3 дома. И все, что ты видишь здесь, доблестный воин, добыто мною секирой и шнурком из змеиной кожи. Видно, правда, Аллах воздал, поскольку прошло еще 10 лун, и одна... Палач прислушался и жалобно простонал. «О, воин! 3-й день мой дом оглашается воплями. Трудно моему сердцу вытерпеть столько. Помоги мне!» «Клянусь Меккой!» — заверил страждущего палача Эреб, вспомнив, как мать не раз говорила ему, что женщины, как бы ни мучились, на 3-й день приносят миру новую душу. «Твоя жена скоро родит». Но ты должен сделать доброе дело. — Скажи, какое, — взмолился палач. — Видишь, как я богат. И что угодно ты получишь от меня, если только моя жена родит благодаря твоему амулету. Эреб поморщился. Лучше б палач был беден, тогда легче пошел бы на подкуп. И все же Эреб стал расписывать несметные богатства, которые он отдаст ему, если только тот облегчит страдания Абен-Рассада. Но палач на середине оборвал Эреба, сказав, что он и так по горло в золоте, и с каждым новым казненным становится все богаче, а без любимого дела, и тут палач нежно погладил секиру, ему будет скучно жить». Эреб принялся уверять, что с таким богатством тот сможет скрыться в любой стране, стать купцом и жить до конца своих дней безбедно, и что его сын, которому предстоит родиться, тоже не будет знать нужды. Но палач ответил, на что ему звание купца, когда звание палача приводит в трепет любого человека, бедного и знатного. Когда ему поручают... истязать провинившегося, то весь Танжер сбегается посмотреть на его работу. Даже издалека приезжают полюбоваться, во что он может превратить жертву. Тут палач с мельчайшими подробностями принялся же описать замечательные им самим придуманные пытки и истязания. А Эреб, холодея, мысленно просил Аллаха, чтобы он сохранил ему рассудок, потому волосы на его голове шевелились так, словно собирались выпасть. И, не выдержав, он воскликнул, «Неужели, о достойный, Аллах никогда не посылал тебе жалость к истязаему?» «Слава Аллаху!» — ответил палач. «Никогда!» «Впрочем, — задумался он, — однажды я проявил жалость». «К кому?» — спросил Эреб. «Кто был этот человек?» «И почему он удостоился твоей жалости?» Палач хитро улыбнулся. «Это был один молодой человек, захваченный самим визирем на ложе его любимой жены. Обманутый призвал меня и велел придумать новый способ истязания. И ты его придумал, о достойный?» «Да, я придумал». Но ночью ко мне проникли братья и отец молодого человека и принесли мне богатство на 5 жизней за обещание устроить молодому человеку мгновенную смерть. «Это было в Магрибе?» — спросил Эреб. «Нет, тогда я служил палачом у эмира Валенсии». «И ты согласился?» «Да, соблазненный богатством. Тогда я еще был, можно сказать, беден». Я опустил руку на Коран и поклялся, что я так дотронусь до его сердца, что раньше, чем я еще раз моргну, тот будет мертв. И ты не побоялся мести визиря? Ты сдержал свое слово? — воскликнул Эреб, ободренный таким эпизодом. — Почти! — промолвил палач. На мое несчастье все случилось немного иначе. Когда я вышел на помост, то не хватило площади, крыш, улиц. Столько правоверных сбежало смотреть на истязание молодого человека. Народ, завидя у меня за поясом круглый топор, ножи и пилы, от радости взревел, как хищный зверь. «Покажи, о палач из палачей, как твоя рука верна тебе!» — вопили они. А бедный молодой человек прошептал: «Помни, ты поклялся на Коране!» И я, скрипя сердце, не обращая внимания на нетерпеливые крики, вынул из кожаных ножен тонкий, длинный, как молния, нож, и, взором обозначив, где бьется сердце, вонзил его. Молодой человек даже не вскрикнул. «Но пусть свидетель мне будет Аллах! Визирь!» — так закричал, будто казненный упал не на помост, а на ложе его возлюбленной жены. Многие бросились бежать. И если б не дервиш, которого тоже подкупили, меня бы изрубили на месте. Но дервиш, поглаживая белую, как хлопок, бороду, подошел к бесновавшемуся визирю и громко сказал: «О, бесстрашный визирь! Как можешь ты осуждать желание Аллаха? Не иначе, как молодой человек, успел чем-то угодить небу, и Аллах послал ему смерть бабочки. У него разорвалось от ужаса сердце. Так пусть родные возьмут бездыханное тело и поступят с ним, как с угодным небу правоверным». Визирь остолбенел, ведь этот дервиш славился святостью, и у ворот его дома дважды видели коня пророка, серебряного альбарака со звонкой хрустальной гривой. Не отдав тело казненного на поругание, визирь ускакал прочь, а родные подликующие возгласы изменчивых зевак унесли тело молодого человека. И после предание земле посадили у его изголовья два кипариса. «А ты, Ибрагим, ты тоже радовался?» «Пусть шайтан подавит с такой радостью», — отвечал палач. «Хоть я и не был изрублен, но визирь запретил поручать невыгодные казни. И рука моя, способная совершить то, что недоступно другим, осталась неудел. Визирь утверждал, что моя рука превратилась в прогнивший тростник. 8 лун я ходил, как потерявший голову. Меня не радовали ни деньги, ни то, что я сдержал клятву. Даже друзья-мясники на базаре стали избегать меня и презрительно называли прогнившей рукой. А я в бессилии, сжимая кулаки, смотрел, как другие, ничтожные палачи, не умеющие освежевать человека как следует, портят осужденных своими глупыми истязаниями, вроде откусывания ушей». Эреб слушал палача и ужасался. Ведь за каждой вещью, находящейся в этом доме, была чья-то казнь. Сколько ж смертей понадобилось, чтобы собрать эти богатства? А палач, раскрасневшись от волнения, вспоминал: «Я смотрел на работу других неумелых палачей и мучился, пока добрый ангел не решил, что я достаточно наказан, и не послал мне случай, который спас меня от извечного позора». «Ты вновь вернулся к прежнему занятию?» — спросил Рэп. «Да, мне повезло. Я не знаю, чем провинился богатый воин из Танжера, но великий эмир Магриба бен Юсуп повелел исчезать его долго со всем набором ножей и пил. С возмущением взирал я на неопытного палача, который резал, пилил, колол, а воин хоть и корчился, но не издал ни одного стона. Толпа на площади неистовствовала, оскорбительными криками и проклятиями выражая свое возмущение и досаду. И тут я не вытерпел. Я выхватил из-за пояса свой марокканский кинжал с начертанным призывом «Отсекай головы и руби пальцы», оттолкнул палача. И в приливе чудесных сил все, что приготовил я тогда для молодого человека, осквернившего жену визиря, испробовал на этом упрямом воине. Напоследок я отделил ему одно ребро и ловко воткнул ему в рот. Он выплюнул его и огласил площадь страшным воплем. Толпа от удовольствия взревела еще громче. Эреб не мог скрыть своего отвращения и поморщился. Палач спохватился. «Ты что, воин? Неужели я плохо рассказываю, что ты хочешь заткнуть свои уши? Вот, посмотри, вот великолепный наряд того воина. Я его повесил отдельно, на почетном месте, потому что благодаря его стойкости я вновь стал главным палачом, и уже не у эмира Валенсии, а у самого эмира Магриба бен Юсупа». Палач долго еще описывал свою работу, а Эреб с отчаянием думал, что рухнула последняя надежда, если не освободить, то, по крайней мере, обеспечить Абен-Рассаду легкую смерть, которая наступает быстрее, чем успевает моргнуть глаз. Очнулся Эреб от страшного, душераздирающего крика. Палач вплотную подступил к нему, обдавая его своим тошнотворным дыханием. «Воин! Дай свой амулет, может быть, он поможет». Эреб поспешно вынул свой амулет с камнем в виде флакона и нарочно, грозно предупредил: «Сам не смей до него дотрагиваться. В нем заключена душа чудовища, управляющего миром джиннов. Отдай его старой женщине, и пусть положит на сердце твоей жены, и она сразу же родит». «Ну, неужели я сам верю в помощь этого амулета?» — подумал Эреб. «Разве не учил меня мой благородный отец, что ложь уродует человек?» Но один мудрец оспаривал эту мысль, утверждая, что ложь состоит на службе у правды. Если это так, то жена палача поверит, и ей это поможет. Прошло долгое время ожидания. Эреб, душевно истерзанный рассказами палача и муками тревоги, не двигаясь, сидел, мучительно думая: «Почему я еще здесь?» Но он не мог уйти. Неожиданно дверь распахнулась, вбежал палач, не то хохоча, не то плача: «Пусть небо вознаградит тебя, воин! Не успела женщина приложить амулет к сердцу моей жены, как она родила мне сына, прекрасного, как луна в 14-й день своего рождения. Проси, чего хочешь. Возьми со стены, что тебе нравится. Хочешь, возьми этот богатый сапог. Хочешь, доспехи». Эреб машинально посмотрел на одиноко стоящий сапог. По нему полз неизвестно откуда взявшийся блестящий зеленый жучок. Палач осторожно взял его двумя пальцами и выбросил за окно. Эреб чуть не задохнулся, но все-таки сказал: «Нет-нет, я хочу, чтобы ты тоже оказал мне помощь. Тогда, если ты не хочешь взять деньги, награду, я в твою честь назову сына твоим именем». Эреб схватился за грудь, словно подставляя под удар марокканского кинжала. Он даже почувствовал боль, такую нестерпимую, что его глаза полезли из орбит. «Почему, воин, ты стонешь? Или я не угодил тебе?» Эреб захрипел, но заставил себя улыбнуться. «Я стонал, потому что боялся, что ты не сдержишь своего слова и изберешь имя более знатного правоверного, чем я, а я буду осмеян». «Клянусь, нет», — сказал палач. «Жена прочла первую молитву за сына, а вторую за тебя. Ты помог ей, и мы будем всегда, называя сына, вспоминать тебя без страха. Открой свое имя». Эреб, задыхаясь, сказал: «Меня зовут Рассад». «Во имя Аллаха!» — закричал палач. «Ведь это имя сына эмира Сарагоссы, это его я должен буду казнить». «Вот видишь», — сказал Эреб, — «ты не сможешь принести ему страдания. Ты должен будешь убить его сразу, без пыток». «О, славный воин, не проси невозможного, я не могу этого сделать». «Неужели «Судьба бедного юноша уже предрешена?» — воскликнул Эреб. «Клянусь, да!» Эреб вздрогнул, словно от удара секиры по плахе, и стал просить палача проявить милость к осужденному на казнь. Палач то хмурился, то ласково смотрел на Эреба и отрицательно качал головой. А потом он прислушался, и блаженство отразилось на его грубом лице. Он услышал плач новорожденного сына и пообещал поразмыслить, а Эреба попросил прийти завтра. Словно пьяный, пошатываясь, Эреб вышел из дома палача. Он глотал воздух, так будто с шеи его скользнул шнурок из змеиной кожи, и он чувствовал себя вернувшимся из объятий смерти. Никогда раньше Эреб не предполагал, что темнота ночи может показаться прекраснее яркого света, заливавшего дом палача. Жилище позора осталось позади, но его незримые мерзкие нити словно тянули за потрясенным Эребом и связывались в сеть, которая так жестоко опутывала его душу и сердце. Палач презирал нарушителей данного ими слова и сам решил выполнить просьбу воина, благодаря амулету которого небо послало ему сына. Приняв тяжелое для него решение, Ибрагим направился к знатному осужденному. Он вошел в подвал, где томился Абен-Рассад. Юноша уже смотрел на своего палача без отвращения. «Я бы пожелал тебе, господин, долгих лет жизни, если б не мое занятие!» Ибрагим покосился на дверь, проверяя, не подслушивают ли их. Но стража стояла вдалеке, и никто не слышал слов, сказанных им. «У меня был один человек, — негромко сказал палач, — который просил за тебя, господин». «Кто он?» — тихо спросил Абен-Рассад. «Это Рассад, храбрый воин. Я назвал своего сына в его честь». Юноша изумился. «Его зовут так же, как и меня? Я думал, господин, ты его знаешь. Он так пекся о тебе и просил передать вот это». Палач отвернул полу своего одеяния и извлек оттуда жареную ногу барана, и тут же признался. «Он дал, конечно, столько денег, что хватило на целого барана. Но как же принести сюда целого барана? Стража заметит». «Что сказал этот Рассад?» — спросил юноша. «Я пообещал ему, что ты умрешь без мучений, и я потом буду молиться о тебе». Абен-Рассад никак не мог понять, что заставило палача смягчить свое сердце. Он не мог представить, кем был этот человек, который заставил палача изменить своему занятию. Вначале он подумал, что это очередное коварство Бен-Юсупа, которому пытался сперва обнадежить юношу, а потом ввергнуть в пучину мучений. Но глаза палача блестели радостью. «У меня, наконец, родился сын, господин, и если бы не амулет, подаренный мне твоим другом, то я не дождался бы наследника». Абен-Рассад облегченно вздохнул. «Если палач говорит о сыне, то вряд ли он врет. Вряд ли человек станет кривить душой, упоминая самое дорогое в жизни». И он поверил Ибрагиму. Тот стоял перед ним, любовно поглаживая секиру за поясом. «Я обещаю тебе, господин...» Палач в знак клятвы поднял обе руки. «Что ты умрешь, прежде чем мои глаза моркнут дважды. Это будет легкая смерть, ты даже не почувствуешь боли». «Да возблагодарит Аллах тебя, достойный человек», — сказал Абен-Рассад, закрывая глаза. Палач, еще немного потоптавшись, понял, что его присутствие больше не нужно. Он вышел и вновь лязгнул тяжелый затвор. Возле дома палача его поджидал Эреб. «Я выполню обещание, данное тебе, храбрый воин», — сказал палач. «Мой сын будет носить имя Рассад, и сын эмира Сарагосского умрет легкой смертью. Эреб молча кивнул и двинулся к рыночной площади. Ему нужно было принести своей госпоже Зульнари утешительную и в то же время страшную весть. Когда Эреб проходил через рыночную площадь, там вовсю работали плотники, сколачивая высокий помост прямо напротив окон дворца эмира Магриба. Если раньше в ушах верного Эреба звучал стук кайла, взрыхляющего каменистую почву, то теперь там отдавались удары молотков плотников.